Ночь на 21 июля. Туман, духота. Вспыхивают серебряные огни под глазами. Вторая вспышка над глазами и одновременно из центра в скул. Видение двух белых бабочек, порхающих на пурпуровом фоне, голос владыки. Относительно детей путь успокоительный. Мысли направились под утро к Светику, услышала «наше сокровище», просыпается и напряженной радостью. Утро туманное. Днем дождь. Самочувствие неплохое. Вечер. Беседа о психожизни атома. Открытием центров я обязана учителю и являю лишь пассивность со своей стороны. Конечно, но нет ничего пассивного. Восприятие есть величайшая активность. Пассивный дух ничего не воспримет. Теперь не просто жизненность, но приближение к психожизни. Почему Рокотова не могла завершить земной путь? Являлись космические компликации, потому редчайшее явление. Знала ли Рокотова учителя и имела ли видение учителя? Да, потому такое одиночество. Радость тебе являю. Мне кажется, Мириам во времена Диоклетиана умерла молодой. Да, была замучена голодом.